Глава пятая. Увешанные рюкзаками и баулами потянулись мы в лес. Главной проблемой на ближайшее время представлялось нам пересечение дороги. А ну как снова, полк какой по ней поедет? Я предложил перекинуть часть вещей на мотоцикл и дальше двинуться налегке. Предложение прошло на ура. Люк завел мотоцикл, накинул на себя найденный в коляске немецкий мотоплащ и вместе с Зельцем и четырьмя баулами укатил к смолокурне. Для повышения огневой мощи я отдал ему свой автомат. Дорога была пустынна, и проблем с переходом на другую сторону у нас не возникло. Когда наш отряд проходил мимо достопамятной мне полуторки, командир внезапно остановился и спросил: «А заводить машину не пробовали?» «Нет, не догадались. Да и зачем она нам в лесу?» «Я не про лес, а про подлянку немцам подумал. А если подогнать ее на обочину и подорвать бак, когда какая-нибудь колонна мимо пойдет? Или машина?» И с этими словами Александр полез в кабину и начал там чего-то делать. Немного повозившись, высунулся из окна наружу. «Не выходит. Кривым стартером она заводится. У полуторки вроде электрического не было», — со знанием дела посоветовал бродяга. После короткого набурного секса, участниками которого были длинная ручка, двигатель производства Горьковского автозавода и казачина, мотор запустить удалось. «Командир, два колеса пробиты», — начал было я. «Ну и хрен бы с ними», — донеслось из кабины. «Нам только 200 метров проехать». Машина дернулась и заглохла. Густой мат донесся из кабины. «Что там не работает?» — спросил бродяга. «Да я, дуболом старый, со сцеплением не справился, отвык от антиквариата», — ответил наш командир, давая казачине отмашку продолжать эротические игрища. После еще одной пятиминутки и отбитых пальцев на левой руке Ваня запустил движок. Дергаясь и скрежеща передачами, полуторка, словно больной ДЦП, двинулась к дороге. Бродяга повернулся к остальным. «А ну, живо на опушку и прикрывать нас!» «Э, нет, Шура», — ответил я, — «связист ты у нас, а с минированием и казачина справится. Ваня, ноги в руки и за командиром марш!» Создание детской неожиданности заняло у фермера с казаком минут 10, не больше. Как ребята рассказали потом, они открыли капот, пробили в нескольких местах бензобак и запустили туда один из наших электровоспламенителей, прикрепленных к могучей петарде. До кучи, найдя в кузове пару замасленных курток и распустив их ножами на тряпки, они щедро полили кучу тряпья маслом из найденной там же банки. Хорошим водилой был покойный Щелоков. Гораздо дольше они провозились с прокладкой провода, глядя на то, как они медленно отходят по полю к ближайшим кустам, я весь извертелся. Немцы могли появиться в любую минуту. Наконец в наушнике раздалось: «Фермер в канале, мы залегли». Связавшись с Люком, бродяга выяснил, что те уже добрались до смолокурни и что там чисто. «Разгружайся и возвращайся назад за остальным барахлом. Только до поля пару сотен метров не доезжай», — распорядился заместитель командира. Томительно потянулись минуты ожидания. Приняв решение не класть все яйца в одну корзину, бродяга отправил на новую базу не только все наше барахло, но и Алика с Люком и Доком. после чего обратился ко мне. «Тош, а давай-ка мы влево, метров на 100 сместимся. Если что, пальбой отвлечем внимание от мужиков, а они кустами отползут. И на дорогу к смолокурне фрицев явно не наведем. Если что, оторвемся по лесу». Я с сомнением посмотрел на Сашу. «Мне 35, и я 3 раза в неделю плотно тренируюсь. А ему 52, большая семья и сидячая работа. Точно оторвемся. Будь спок». «Ну, спок так спок», — подумал я. Потратив 10 минут на поиск новых позиций, мы приготовились ждать. Мне нашлась чудная норка под кривоватой раздвоенной сосной, причем между корягами там была чудесная естественная амбразура. А бродяга пошел 10 метров вглубь леса и устроился для стрельбы с колена за упавшей трухлявой березой. Спустя 37 минут, на этот раз я засек время по часам, на дороге показались немцы. Традиционное охранение на мотоциклах, за ней опять грузовики и легковушки. В бинокль я хорошо видел расслабленных солдат, гордо восседавших в кузовах. Похоже, какое-то штабное подразделение, никто пешком не идет, подумал я. Еще раз внимательнее осмотрев колонну, я тронул пальцем тангенту. Арт вызывает фермера. «Фермер в канале», — прошипел наушник. «Командир, 9-я машина радиостанция, 10-й штабной автобус». «Понял тебя, отбой». «Да, нам повезло. Как выяснилось много позже, это ехал штаб пехотного полка». Головной дозор проскочил приткнувшуюся на обочине полуторку, даже не снизив скорости. Да и ехала колонна медленно, по нашим меркам, едва ли быстрее 20 км/ч. Раздолбанная полуторка подозрений ни у кого не вызвала. Ну еще бы, сколько за последние 2 недели они видели таких машин на обочинах пыльных русских дорог. Когда автобус поравнялся с разбитой машиной, мы с бродягой увидели, как кабина грузовика скрылась в дымно-оранжевом облаке взрыва, зацепившем и автобус. Когда дым поднялся вверх, стало заметно, что автобус охватило пламя. Что тут началось? Ехавший за автобусом легкий броневик остановился. Его башенка завертелась. Солдаты горохом посыпались из грузовиков. Часть из них бросилась в кювет, где и залегла. Как мне удалось рассмотреть в бинокль сквозь дым и пламя, подрыв был удачным. По летней жаре часть окон в автобусе была открыта, и выброшенный нашей хлопушкой горящий бензин попал внутрь. Судя по тому, что пламя полыхало не только на внешних панелях кузова, но и отдельные языки вырывались изнутри автобуса, ехавшим в нем штабным должно было порядком достаться. Жаль только, что осколочный эффект был практически нулевой. Как бонус, мы получили горящую полуторку, в кузове которой медленно разгорались уголовные дела и архивы. Немцы пока не стреляли. Казалось, что они не очень понимали, что произошло. Взрыв, но никто не стреляет. С другой стороны, мина получилась какая-то слишком избирательная. Включив микрофон, я тихонечко спросил: «Фермер, здесь Арт, вы как?» Через несколько томительных секунд хрипловатый голос ответил: «Нормально, ползем». «Если что, мы с Артом отвлечем их на себя», — вступил в разговор бродяга.